Сверху ответа не последовало. Успев оправиться от страха, Сидзука долго стояла на том же месте, не в силах побороть охватившей ее подавленности. С чердака по-прежнему доносилось лишь приглушенное тиканье часов и никаких других звуков. Затаившееся чудовище, казалось, не дышало и безмолвствовало, будто пораженное немотой. Это гнетущее безмолвие повергло Сидзука в ужас. Она выбежала из комнаты и, не в силах более оставаться дома, бросилась на улицу. Тут она неожиданно вспомнила обо мне и, отринув все сомнения, направилась к телефону-автомату. Слушая рассказ Сидзука, я невольно вспомнил один из наиболее страшных рассказов Сюндея Оэ «Развлечение человека на чердаке». Если тиканье часов, которое слышала Сидзука, не было слуховой галлюцинацией, если Сюндей и впрямь затаился на чердаке, получалось, что сюжет этого рассказа без каких бы то ни было изменений переносился в реальную действительность. Это было вполне в духе Сюндея. Хорошо помня содержание этого рассказа, я не только не мог обратить в шутку на первый взгляд почти невероятный рассказ Сидзука, но и сам испытывал панический страх. У меня было такое чувство, будто я своими глазами увидел ухмыляющегося во мраке толстяка в красном колпаке и шутовском наряде. Посоветовавшись с Сидзука, я решил, подобно частному детективу из рассказа «Развлечение человека на чердаке», подняться наверх и посмотреть, есть ли там чьи-нибудь следы. И если следы обнаружатся, выяснить, каким образом этот человек попадает на чердак. «Что вы? Это опасно!» — пыталась удержать меня Сидзука, но, отстранив ее, я, как подсказал мне опыт моего предшественника из рассказа Сюндея, раздвинул потолочное перекрытие над комодом и, подобно бывалому монтеру, полез наверх. В доме по-прежнему никого не было, кроме девушки, встретившей меня. Но и та была занята своими делами на кухне, поэтому никто мне помешать не мог. Нельзя сказать, чтобы чердак выглядел так же опрятно, как описывает в своем рассказе Оэ. Особой захламленности там, правда, не было, потому что под Новый год, когда в доме проводилась уборка, потолочные перекрытия тщательно промывались. Однако за 3 месяца на чердаке успела накопиться пыль, и по углам уже протянулась паутина. Понимая, что в темноте я ничего не увижу, я заранее взял у Сидзука фонарик и теперь, осторожно двигаясь по балкам, направлялся к месту, которое меня интересовало. Ориентиром мне служила полоска неяркого света, пробивавшегося снизу сквозь щель в потолке. По-видимому, после последней уборки потолочное перекрытие как следует не подогнали. Но не успел я и наполовину приблизиться к цели, как обнаружил нечто такое, от чего у меня замерло сердце. Поднимаясь на чердак, я все еще сомневался в достоверности рассказа Сидзука, однако ее предположения теперь полностью подтвердились. На чердаке были отчетливо видны следы побывавшего там человека. Я похолодел от одной мысли, что незадолго до меня этот же путь проделал, распластавшись на чердаке, подобно ядовитому пауку Сюндей Оэ, человек, которого я знал лишь по книгам и никогда не видел в жизни, меня охватил неподдающийся описанию страх. Собравшись с духом, я двинулся дальше по отпечатавшимся по запыленной балке следам то ли рук, то ли ног побывавшего здесь человека. Вот и место, откуда доносилось до Сидзука тиканье часов. И в самом деле, судя по основательно стертой пыли, человек находился тут достаточно долго. Уже не помня себя, я двигался по следам того, кто, по всей вероятности, должен был быть Сюндеем Оэ. Похоже, он обошел весь чердак, и тут и там были заметны его беспорядочные следы. В потолочном перекрытии над комнатой Сидзука и над общей спальней я обнаружил щели. В этих местах пыль как раз и была особенно стерта. Подражая герою рассказа «Развлечение человека на чердаке», Я взглянул оттуда вниз и сразу же понял, что Сюндэй вполне мог получать удовольствие от этого занятия.